описание. Впечатление цельности, производимое учением Соловьева на русскую философию и эстетику символизма, коренится в образной мистико-поэтической основе мироощущения, ради которого он всю жизнь занимался постройкой и перестройкой своей философской системы. Философский идеал Соловьева – всеединство, который носит органично-личный характер. Это лицо-идея. София – премудрость Божия, вечная женственность, действительно вместившая полноту добра и истины, а через них нетленное сияние красоты. Свое понимание красоты он изложил в статьях «Общий смысл искусства» 1890 год и «Красота в природе» 1899. В эстетическом реализме Чернышевского усматривал первый шаг к положительной эстетике. Художническое дело по Соловьеву продолжается человеческим искусством, которое способно дать более глубокое и полное решение эстетических задач, поскольку вещественное бытие может быть введено в нравственный порядок только через свое просветление, одухотворение, то есть только в форме красоты. Соловьев утверждает двоякую природу искусства. В широком смысле искусство для него есть жизненно-практическая задача претворения и преображения действительности в идеально телесный космос абсолютной красоты. Стихотворение «Три подвига». Соловьев оставил значительное стихотворное наследие в традиции Тютчева, Фета, Толстого, сочетающие специфически символическую образность, например, цветовые эпитеты, с духовно-лирической напряженностью, искренностью и подлинностью чувств, заклинательной страстностью вырваться из-под власти вещественного и временного бытия. Соловьеву принадлежат переводы «Платон, Энеида», «Эклоги, Вергилия», «Петрарка, Гофман», юмористические стихи и шуточные пьесы, образцы русского эпистолярного жанра. Всех этих великих деятелей просвещения в России, словно десант великого Петра, высаженный в XIX век, объединяет петровская непредсказуемость, общность идеалов и чаяний, защита совести, чести и справедливости, своеобразный у каждого неповторимый талант, превосходное знание и необыкновенная любовь к силе и нежности живого русского слова. Глава первая. Универсальная система обучения и просвещения слепых Валентина Гюи. Валентин Гюи был сыном своего времени, времени эпохи просвещения во Франции XVIII века. Естественно, что и оба его ученых трактата явились продуктом этой эпохи, увлечения идеями философа-просветителя Дени Дидро, в особенности его произведением «Письмо о слепых в назидание зрячим». Прекрасно зная бедственное положение слепых во Франции, он на основе опыта обучения слепых письму, чтению, арифметике, истории, музыке и ручному ремеслу и печатанию книг линейно-рельефным шрифтом в Парижской королевской школе создал универсальную систему обучения и просвещения слепых. Эта система получила всемирное признание благодаря легкой приспособляемости к национальным условиям разных стран. В России известный врач-окулист и деятель попечения слепых, изобретатель русского унциала А.И. Скрибицкий изложил основные положения системы ГЮИ в своей знаменитой книге. В этой книге он рассказал о создании императорского Санкт-Петербургского института слепых и его деятельности как директора этого учебного заведения. 1806-1817 годы. Исходя из положений, сформулированных самим ГЮИ и творческого опыта их применения тифлопедагогами многих стран, систему его можно представить в общей форме по пунктам. Первое. Человек, чье призвание служить идеям просвещения вообще, так и идеям просвещения слепых в частности, должен обладать самостоятельностью мышления, необходимой для творческого отношения к избранному делу. Второе. Тот, кто берется за создание института или школы слепых, должен прежде всего разработать подробнейший план, продуманный до тонкостей. Мелочам в таком деле места